Свяжитесь с Куртом Штрамом. Он бывал в Кракове до войны, катался на лыжах в Закопане. «Я не могу с ним связаться уже третий день», — ответила Ингрид. Гуга приподнялся со стула и, словно переломившись, потянулся к Ингрид. «Он не звонил со вторника?» «Да». «Вы искали его, и он не отвечал?» «Да, что-нибудь случилось?» Гуга непонимающе взглянул на Ингрид, закурил, зажал между пальцами ложечку, согнул ее и только потом ответил «нет». «Ничего не случилось». «После того, как вы возьмете билет на Краков, возвращайтесь сюда. Я сам отвезу вас, но не на вокзал, а на одну из пригородных станций. Вы хотите посмотреть, не следят ли?» «Да», — медленно ответил Гуга. «Неужели вы были правы, когда не советовали привлекать Курта?» «Действительно, он ведь еще дитя. У меня в ванной есть краска для волос. Сами что-нибудь сможете сделать или нужен парикмахер?» Микола, сын Степана. Сюда, в Найгаузен под Бреслау, зимой 41-го, в длинный, давно нежилой фольварк, с особенным немецким, хоть и крестьянским запахом, ночами в крытых грузовиках, на бортах которых свежей масляной краской было жирно написано «Obst und Gemüse», из Кракова, Варшавы и Люблина привозили эти самые овощи и фрукты. Кулацких сынков, отобранных бандеровскими вербовщиками, пропагандистами и громилами из службы безпеки на землях генерал-губернаторства. Привозили их сюда, расселяли на втором этаже, подальше от окон, повыше от чужих взглядов, заводили в кабинет со стеклами, замазанным зубным порошком, на беседу с Романом Шухевичем и Гером Теодором Оберлендером, который хоть и говорил не по-украински, а на москальском наречии, но понять его было можно, потому как слова он произносил певуче, медленно и глядел добро, с открытой, а не надменно снисходительной симпатией. Потом парням выдавали немецкую форму, но не военную, а трудового фронта. Вручали каждому тупорылый автомат, запас патронов и везли в овощных крытых машинах на стрельбище. Там инструкторы, говорившие кто на украинском, кто на чешском, русском или хорватском, обучали парней стрелять от живота сходу, падая на колено из-за укрытия, бить ножом, растопыренное по-человечески тугое чучело, учили схватываться друг с другом, рвать руку из плеча, заламывать кисть, ударять промеж глаз, находить темечко для того, чтобы противника повалить в моментальное беспамятство. Большая часть этих парней уже прошла военную подготовку в группах ОУН. После разгрома Польши эти ячейки были созданы во многих районах генерал-губернаторства, получали от новых властей помощь, им давали помещение, инвентарь, соответствующую литературу и определенную субсидию. Вообще-то новая власть деньгами не швырялась, но все же платила больше, чем русским эмигрантам. Те получали крохи, кое-как сводили концы с концами. Шеф Национального союза русской молодежи получал от гестапо 15 тысяч злотых в месяц. Руководитель РОВС, генерал Ерохин, столько же. И лишь Буланов, главарь Русского национально-политического комитета, вошел в контакт с Министерством пропаганды, и Геббельс отвалил ему 30 тысяч. Как-никак организация побогаче, чем гестапо. Да и потом Буланов пропагандой занимался. За нее всегда дороже платят, чем за простое доносительство. Молодым ауновцам сообщили об этом факте, пояснив, что на них, на бойцов Степана Бандеры, смотрят иначе, чем на здешних москалей. В этом знак, который только дурак не поймет. Но среди подготовленных ауновцев оказались и совсем молодые. Немец потребовал цифры, они до цифры охочи. 800 человек должны быть откомандированы в батальон «Нахтигаль», что по-русски значит «Соловей». 700 человек были уже проверены в деле.